Покрутив впустую носом, направился к следующему ангару. Там за столиками, удобно устроившись на пластиковых стульчиках, обнаружилась более солидная публика. Но принцип открытого базара остался неизменным. Здесь больше не предлагалось придирчивым покупателям обычных ружей, а исключительно автоматические дробовики и различное боевое оружие. Винтовки и автоматы, как старые советские, так и новенькие западного производства. Хотя опять же большая часть предложения – трофей. Артефактами здесь тоже активно барыжили, причем попадались в списках редкие лечебные артефакты типа мятого листа, и даже дефицитные вспышки, а с ними и еще более дефицитный лунный свет. На цены, понятно, смотреть настоятельно не рекомендуется, дабы сохранить душевное равновесие, или опять же предлагать бартер. Теперь это стало в порядке нормы. Из всего разнообразия меня больше всего сейчас интересовали порождаемые аномалией жгучий пух старшие артефакты. Они нужны для производства крепчайших волокон, из которых уже изготавливается защитное снаряжение. Оружейник просил их срочно достать. Увы, вот этого добра я тут вообще не нашел, как и пригодных для производства полезного в зоне снаряжения аномальных материалов. Мы ведь далеко не первые, кто крепко задумался о полной автономности в условиях внешней блокады. Придется идти и где-то искать самому, как сильно мне этого не хотелось. Дальние края, нежелательные встречи и неизвестные опасности. Что-то я стал в последнее время слишком уж мнительным. Старею. Третий ангар занимала большая вещевка. Кроме спортивных тряпок и рыбацко-охотничьей одежды здесь же торговали продуктами. И цены на консервы откровенно пугали. За одну банку тушенки просили 4 патрона, а один патрон в обменке стоил 6 долларов. Каково, а? За крупы и макароны тоже нещадно ломили. Удачно подслушал разговор двух закупавшихся едой мужиков. Они торопились, ибо продукты обещались вскоре сильно подорожать, так как внешние поставки сильно осложнены, и кто не успеет сделать запасы на зиму, будет питаться одним подножным кормом, которого при таких раскладах вряд ли хватит всем желающим. Сначала выбьют всех кабанов, потом подъедят собак, а там и на мутантов с голодухи перейдут. Я прекрасно понимал тех, кто придумал такое безобразие. Они планомерно идут к поставленным целям. Уже к весне многие сталкеры и даже группировки пойдут к ним на поклон. Кто-то, конечно, успеет приспособиться, но уже сейчас я вижу следующий ход внешнего противника. Ему просто стоит указать всем поклонившимся на тех, кто еще не склонил перед ними головы, и те постараются быстро расчистить жизненное пространство. Значит, пора готовиться к очередной большой войне кланов и сталкерских группировок. Игра должна быть динамичной и веселой, влез в мои размышления внутренний голос, напоминая о том, что меня окружает виртуальная реальность, а не реальная жизнь, а то я уже стал временами путаться. Слишком уж эта виртуальность реальна, особенно реальны люди, за которых как бы играет искусственный интеллект. Только почему-то они выглядят гораздо человечнее, чем подавляющее большинство присутствующих тут игроков. Странно, да, четвертый ангар являлся общественной столовой. Цены здесь были значительно ниже, чем в трактире, но и качество готовой еды вызывало у меня большие сомнения. Если гречку вообще трудно испортить, то отчетливый химический запах от котла с чем-то напоминающим мясной рагу заставлял воротить нос. Чье они туда мясо, интересно, бросили, наверняка оно еще сегодня утром бегало, прыгало и грозно рычало. Разочаровавшись народным общепитом, посетил большой дощатый сортир за столовой, надолго задержав там дыхание, и вернулся в третий ангар. Среди торговцев тряпками раньше отметил таблички с предложениями услуг ремонтников. Хотелось пообщаться с понимающим народом. Увы, мои ожидания опять обломались, ибо ремонтом как таковым здесь никто не занимался. Отдельные торговцы принимали различное барахло в ремонт, обещая вернуть его в исправленном виде через несколько дней. Принималось буквально все подряд, а также выкупалось плохое и испорченное за считанные копейки. Разговорившись с одним продавцом, предложил ему свои услуги по ремонту электроники. «А я о тебе раньше слышал», — заявил мне он, еще раз внимательно окидывая изучающим взглядом мою фигуру. Крепкий жилистый мужик лет 30, правая половина лица темно-красная от зажившего обширного ожога. Волосы справа на обожженной голове тоже перестали расти, но грамотно зачесанные пряди слева частично прикрывают этот недостаток. Выглядел он немного пугающе, и только открытая располагающая улыбка говорила о его силе характера и большом добродушии. Распространявшиеся от него приятные эмоции подтолкнули меня к общению. Говорили, ты работал с долгом, а затем надолго пропал. Теперь вот снова, погляжу, выполз из какой-то тайной норы. Не иначе блохи закусали. Ехидно пошутив, он открыто улыбнулся. Выполз, я подтверждающе кивнул. По одному делу сюда пришел, а то так бы и сидел там до победного конца. А что за дело, если не секрет? Поинтересовался мужик. Да вот груз мне должны сюда доставить из-за внешнего периметра. Все жду сообщения, жду, а его все нет и нет, пожаловался ему. Сообщение на КПК о том, где и когда получать груз, действительно все не приходило. Я уже беспокоиться начал. Впрочем, до вечера еще далеко и можно терпеливо подождать. Если ты случайно связался с Лирой или Елизарием, то можешь больше не ждать, твердо заметил торговец, назвав ту самую компанию, с которой я связался. Барышников тоже вряд ли тебя порадует, добавил он, отметив мое резко помрачневшее лицо. Откуда такие новости? Я поднял на него вопросительный взгляд. Все эти фирмы-прокладки были специально организованы кое-кем для того, чтобы засветить банковские счета местных оптовиков и отдельных богатеев. Пройти по всей цепочке, так сказать. Поначалу они притворялись обычными наглыми спекулянтами, а теперь пришло время финальной жатвы. Поинтересуйся на досуге состоянием личного счета, надеюсь, у тебя там не лежали отложенные на черный день последние деньги, еще больше расстроил меня он. Хотелось долго и грязно ругаться, хоть глупая надежда еще трепеталась перед окончательным издыханием, но твердый голос здравого рассудка недвусмысленно заявлял, меня в очередной раз грубо поймали, и о когда-то подаренном мне прижатым к стенке финансистом Зеленским миллионе придется забыть. Интересно, как старый еврей сейчас поживает и поживает ли вообще? Слишком сильно здесь все поменялось. Выйдя на свежий воздух и найдя в селе табличку «Выход в интернет» с указующей стрелкой, быстро дошел до бывшего салона мадам Вари. Как и раньше, сейчас там тоже предлагали услуги платных девочек, но весь первый этаж переделали под деловые кабинеты для проведения приватных переговоров. Канал в интернет тоже присутствовал по цене в десяток патронов за час. Там же предлагалась различная информация из бывшей сталкерской сети и из сети торговцев информацией. Правда, уровень доступа к последней оставлял желать лучшего. 5 минут хватило, чтобы узнать о том, что мой основной счет успешно функционирует и деньги на нем пока есть. Я ведь проводил предоплату за товар не напрямую, а через специальную прокладку посредника, взимавшую 1.5% за безопасность и анонимность. Помогло. Сразу же захотелось обналичить все оставшиеся деньги, желательно в рублях зоны, но таких услуг здесь никто не предлагал, а потому какой-либо пользы от этого счета для меня пока нет. Изменятся внешние условия, тогда поглядим. С легким облегчением снова побрел к ангарам. В первом хламовнике видел кое-что знакомое, но проскочил мимо, засмотревшись на что-то другое. Народу, кстати, заметно прибавилось. Я даже вспомнил толкучку еще на Тушинском радиорынке в начале 2000-х, который позже переехал в Митино. Веселые были времена. Пробираясь к нужному месту, почувствовал чужую руку в своем кармане. Крепко прижать, резко повернуться, отпустить и сделать шаг в бок, протискиваясь между скучившимися посетителями базара, в которых явно узнаются подельники карманного вора. Сзади слышится сдавленный стон. Иду дальше, пропихиваясь через толкотню. Вот и нужное мне место и нужный продавец. И товар у него тоже нужный. Пробитый пулей с треснувшим корпусом специальный пылесос для сбора твердого воздуха из аномалии мухобойка. Сложный механизм сепаратора вроде бы уцелел, мотор и питающий блок заменю, корпус легко починю или вовсе переделаю. Запрошенная наглым братком цена в 200 патронов вызвала у меня продолжительный приступ хохота. Вокруг нас сразу же собрались зеваки, надеясь на ожесточенный торг с шутками и прибаутками. Ожидался бесплатный концерт или цирк клоунов. В качестве ответа предложил бандиту за весьма побитый товар всего 2 патрона, сильно порадовав уже его. Примерно через полчаса мы все же удачно сошлись на 32 и еще дюжине за стопку мешков для собранного продукта и упаковку рулонов пищевой фольги. Бандит прекрасно знал назначение сего агрегата и только его крайне непрезентабельный вид заставлял скидывать цену. После завершения сделки, он стал предлагать мне другие полезные сталкеру вещи, доставая их из объемного мешка сидра. Хитрые раскладывающиеся приспособления для вытаскивания артефактов из аномалий типа клещей захватов на длинных ручках. Причем, все клещи различные для доставания артефактов из разных аномалий. Конструкция предусматривает установку в захват шара контейнера, сразу помещая найденный артефакт в него. Все сделано из термостойкого пластика с заметными добавками карбона. Еще заинтересовали меня гантелеобразные сетчатые активаторы. В них помещаются комбинации из нескольких артефактов, благодаря которым пытаются проделывать временные проходы через аномальные поля. Интересно будет потренироваться с перебором различных вариантов. И особое изумление вызвал простенький по виду похожий на электронные наручные часы детектор пси-излучения, о существовании которого я прежде даже и не слышал. Судя по конструкции и разметке экрана, он определял даже примерное направление к источнику опасности, одновременно подавая на прилегающие к коже руки электроды импульс тока, тем самым способствуя выводу носителя из подавленного состояния психики. Так и начинавшийся захват контролера сбить вполне реально. Устройство, к сожалению, оказалось нерабочим, хотя вроде бы включалось, высыпая крокозябры на цветной жидкокристаллический экран. Похоже, сглючила оперативная память или слетела прошивка. Разберемся, откуда столько сталкерской снаряги. Ограбили кого? Поинтересовался я, перебирая остальной товар, вываленный из мешка, а там хватало еще, на что стоит внимательно посмотреть. Нет, бандит покачал головой. Это ж мать ее моего старого кореша Петьки. Мы выросли в одном доме, дружили с детского сада. Я за хулиганку со случайно образовавшимся жмуром отъехал сначала на малолетку, затем меня перевели во взрослую зону, а Петюня сумел выучиться аж в цельном институте и удачно устроиться помощником к яйцеголовым. Прошлым летом мы пересеклись уже тут, в зоне. Он ходил с какой-то особой экспедицией янтаря, собирал артефакты для головастиков, но когда у них начался бардак, сильно повздорил с охраной той гнилой богадельни. Его прессанули легонько, а он вместо того, чтобы поделиться хабаром и потом настучать начальству, начал катить бочку на оборзевших наймов. Рэмбо-герой, мля, бандит невесело хохотнул и ловко сплюнул через губу куда-то в сторону, задев плевком чьи-то ноги. Наймы его подстрелили малеха, но он все же парниша шустрый, сумел спрятаться, а затем уползти. Они же его и выставили зачинщиком перестрелки, чай не его первого с говном мешали. Деваться корешу стало некуда, нужно было быстро линять с зоны. Я помог ему с раной, а также поспособствовал деньгами для пропуска наружу. «Ты ведь в курсах, сколько это сейчас стоит?» — спросил он меня, я лишь покачал головой. «Три арте первой категории или десятка зеленых на бочку», — удивил меня общительный бандит. «Эти», — кивок в неопределенную сторону внешнего периметра, — «теперь запускают сюда всех желающих лишь с тем, что на себе утащишь, а за билет наружу дерут 4 шкуры. Хочешь сталкерить — сталкери, а хочешь отдохнуть на свободе — башляй». У кореша при себе лишь один редкий арт оставался, пришлось мне за него изрядно докинуть. Вот он мне и скинул все то, чем раньше зарабатывал здесь на хлебушек с маслицем. Мне самому сталкерить западло, а деньги нужно срочно вернуть. Я перед авторитетами из-за него теперь крепко торчу, потому и не могу скинуть все барахло за бесценок, который мне здесь некоторые предлагают. Бандит поднял взгляд на меня. «Вот в тебе я вижу тертого сталкерюгу с бабками на кармане. Забери все за 7 кусков зелени. Зуб дам, вспомнишь еще меня добрым словечком», — широко улыбнулся бандит, определив во мне потенциального оптового покупателя. Профессиональное сталкерское снаряжение меня действительно заинтересовало, потому пришлось изрядно раскошелиться. Что-то передам парням в деревне, а кое-что пригодится для последующего изучения и изготовления усовершенствованных аналогов. Тебя хочет видеть Боров. Стоило мне только расплатиться, как сзади подошла парочка хмурых бандитских авторитетов в черных кожаных плащах. Остальной народ проворно расступался перед ними, освобождая проход. Серьезные ребятки с каменными лицами и холодным взглядом закоренелых убийц, им и оружие не нужно, вон как всех запугали. Я догадывался, что меня здесь когда-то обязательно узнают и донесут начальству, но думал, что это произойдет чуточку позже. Придется идти. Почему не зашел, не поздоровался? Боров даже привстал с дивана при моем появлении в его берлоге. Выглядел он даже краше, чем при нашей предыдущей встрече, буквально сияя показным довольством. И квартировал он, кстати, в знакомом доме финансиста Зеленского. От самого финансиста, понятно, уже и запах развеялся. Несмотря на довольный внешний вид, бандитский главарь старательно давил внутреннее раздражение. Кто-то тут сумел его крепко достать, и мое появление помогло ему сбросить на время тяжкий груз проблем со своей души. «Узнаю тут о том, что видели похожего на тебя человека, думаю, зайдет, проведает старого знакомого, а тебя все нет да нет. Может, задумал чего-то нехорошее, усмехнулся Боров, подав знак рукой отконвоировавшим меня бандитам. Те развернулись и вышли из комнаты, плотно закрыв дверь за собой. Если бы я задумал действительно нехорошее, то вряд ли бы меня кто-то вообще сумел заметить. Я широко улыбнулся и нагло присел рядом с хозяином на диван, ловко обогнув столик с нехитрой закусью, в полоборота повернувшись к нему. «Сразу работу предложишь или сначала пожалуешься на жизнь трудную?» От такого вопроса Боров даже поперхнулся. Вот не хотел я сразу к нему идти, как чувствовал, что нагрузит он меня какими-то особо важными проблемами. Потому и не стал показывать некогда выданный им опознавательный перстень, дабы сэкономить 200 на проходе в село, да и вообще старался как можно меньше выделяться на общем фоне. Теперь, впрочем, спешить стало больше некуда. «Совсем ты деловой стал, Бёрш-электроник!» Боров негромко хохотнул. «Сразу за дело хватаешься, торопишься куда?» «Уже нет», я покачал головой. «Ты лично имеешь хоть какое-либо отношение к Елизарию?» спросил его окинувший меня компании. «Тебя, значит, эти прохвосты тоже удачно нагрели?» Боров широко ухмыльнулся, а затем резко посерьезнел. «Извиняй, но сделать им серьезную подлянку я не смогу при всем желании». Он сразу понял суть моих претензий или запросов. «У них крутая заокеанская крыша, да и мало толку пинать рядовых исполнителей. Это не значит, что мы оставим их без пристального внимания, так как наши интересы тоже пострадали. Только вернуть то, что эти паразиты отжали, вряд ли удастся. У человека нельзя отнять то, что он уже съел и успел переварить», — философски заключил он. «Чего хоть через них пытался сюда затащить? Может, я тебе как помогу? Что-то он подозрительно добрый, не иначе действительно серьезные у него проблемки нарисовались. Вот, взгляни», — вытащил большой планшет, открывая на экране список заказа, протянув его бандитскому главарю. Бегло осмотрев список, тот картинно закатил глаза. «Теперь все это, за редким исключением, вошло в запретный список, наравне с оружием и патронами. Короче, забей», — он протянул планшет обратно. «Или потряси кланы детей зоны, да и на янтарь прогуляйся», — задумчиво продолжил говорить, прикидывая возможные варианты. «Как мне донесли, академик Сахаров вовремя подрядил долговцев и вольных сталкеров, сумев прижать всех неподконтрольных ему наемников из бывшей охраны к ногтю, а затем разделаться и с бардаком в научной среде. Куча приживалок и регалистых бездельников мухой сдриснула из зоны, а кое-кого, говорят, злые мужики прогуляли голышом до ближайшей аномалии. Внешние поставки для научного лагеря сейчас сильно ограничены, а потому академик меняет ставшие бесхозным барахло на редкие артефакты и опасные услуги. У тебя ведь с долгом хорошие отношения, да?» Я кивнул. «Значит, тебя легко пропустят к академику, а уж там ты сумеешь провернуться. Я в тебя верю», — хохотнул Боров, завершая монолог. «Благодарю за информацию», — я еще раз кивнул. «Так зачем ты меня вызывал? Хотелось сразу определиться с возможной работой, после чего уже спокойно болтать на отвлеченные темы. В общем, есть к тебе несколько предложений», — продолжил он заговорщицким тоном, — «от которых я сразу захочу отказаться». Его тон и эмоциональный настрой мне совсем не понравился. «Ну, зачем же так резко отказываться, даже не поинтересовавшись сутью?» Боров изобразил на лице легкую обиду. «Предложения у меня обоюдовыгодные, без особого подвоха». «Ладно», — я махнул рукой, — «слушаю. Первое, это прямо по твоему профилю. Нужно вскрыть закрытый подвал этого дома. Там хитрый электронный замок. Я приглашал одного спеца посмотреть, но тот лишь покачал головой. Говорит про какой-то там уровень системы безопасности. Отказался, гаденыш. Моя братва уже собиралась тащить динамит, да взорвать дверь нахрен, но я ее пока придержал. Жалко портить», — Боров вздохнул. «А ты в курсе, что там все плотно заминировано?» При этих словах Борова легонько перекосило. «И куда делся хозяин этого дома и подвала? Мне не хочется получать после лишних претензий». «Про Зеленского забудь», — твердо резанул Боров. Фрейрок сильно переоценил собственную значимость. Думал, как и раньше, все перед ним стелиться будут, да не на тех напал. «Вы его?» «Мне стало интересно. Еще до нас», — он картинно нахмурился. «Сильно повезло старому кровопийце. Я бы ему так легко сдохнуть не позволил бы. Многим он жизнь испортил, слишком многим. Мы хоть и бандиты, но меру знаем, в отличие от некоторых». Боров крепко до хруста сжал здоровые кулаки, злой прожигающий взгляд уперся в дальнюю стену. «Если вскроешь дверь, дам час на разграбление подвала», — предложил он, перестав истекать злобой. «Ладно, Попытаюсь, кивком подтвердил согласие взяться за работу. Есть еще что-то? Я вспомнил его слово первое. Второе тоже по твоему профилю, хоть и другому. Немного успокоившись, Боров ухватил со стола и заживал кусок копченого сыра. Ты, товарищ, крепкий и пронырливый, потому обязательно справишься. Я договорился с бывшими яйцеголовыми, подрабатывающими теперь всяким разным. Они обещали разнести нахрен ту штуку, из-за излучения которой мы сбежали сюда из темной долины. Сунулись было сами, да им там крепко по мозгам шибануло. Не помогли им какие-то особые защитные шлемы. Повезло всем оттуда выползти с засранными портками. Мне нужно, чтобы ты им помог установить какое-то хитрое оборудование. Они что-то про гравитационный резонанс говорили. В ту светящуюся хреновину мы даже из пушки палили. Толку ноль. Буквально все, что попадает в ее ближнюю зону, она просто переваривает без вреда для себя. Но яйцеголовые клянутся, что сумеют ее развалить, если подтащить к ней поближе их установки. Откажешься, пойму, справишься, щедро награжу. Все, я протянул руки к закуске на столе. Предложение вызвало у меня заметное волнение, ибо оно было как минимум интересным. Да и посмотреть на гравитационное оружие яйцеголовых всяко стоило. Вдруг его после попытаются применить, к примеру, против меня или моего острова. Реальный шанс разжиться ценной информацией. Есть еще одна забота, думаю, ты про нее уже слышал. Она называется «Викинг». От произнесенного слова я чувствительно вздрогнул. «Вижу, пересекался ты с ним». Боров сразу заметил мою реакцию. Объявился он снова тут. Тяжкий вздох искреннего сожаления. Нужно срочно завалить этого говнаря, пока он, как раньше, не собрал вокруг себя кучу конченых отморозков и не устроил всем тут веселую жизнь. Его давно хотят зажмурить чуть ли не все сталкерские группировки, но их лидеры боятся объявить на него открытую охоту. Я тоже боюсь. Он уже доказал, что способен достать в зоне кого угодно. Я дам тебе пару наводок на примерные места его старых схронов. И помни, убить его крайне сложно. Рассчитывай больше на гранаты и острый клинок. Он замолчал, ожидая моего ответа. Я тоже долго размышлял на тему плотного переплетения собственных интересов с интересами местного криминала. Как ни крути, а мы соседи. Хочешь, не хочешь, но придется нам вместе уживаться. Бандитов Борова я бы назвал даже вполне цивилизованными, в отличие от большинства залетных гастролеров и тем паче клановых игроков. И теперь у нас появился общий враг или общие враги. Сильно сомневаюсь, что бандитам пришлись по душе устроенные тут американцами новые порядки. Хочется узнать, о чем Боров с ними договорился. Рассказывать о тех договоренностях бандитский главарь наотрез отказался, сославшись на коммерческую тайну. Но все же не смог удержаться от похвальбы. Эти дурни вообще не понимают, как нужно выигрывать тендеры. Расхохотался он, вспоминая совсем свежие события. Они считали себя безальтернативным предложением, а тут мы подвалили и выставились. Им пришлось собирать манатки и быстро валить нахрен. А кто это хоть были? Я выразил на лице легкое восхищение, а затем недоумение. Да ЧВКшники левые, Борова снова пробило на смех. Американцы ведь тоже сильно разобщены и единства среди них быть не может. Заметив отсутствие понимания на моем лице, он начал объяснять. За бюджетные средства они устроили государственный переворот, скупив всех, кого только можно скупить. А ведь для чего? Он внимательно посмотрел на меня. Думаешь, им нужна демократия и прочие как бы западные ценности столь далеко от их дома? Ценности им как раз и нужны. Только эти ценности совсем другие, и теперь они их старательно гребут. Кто как может и кто как успевает. Одни вот хотели провернуть силовой вариант, но зона их быстро обломала. Потери такие, что за океаном до сих пор пребывают в шоке, рассказывая общественности различные сказки одна другой страшнее. Более грамотные бизнесмены, слово было эмоционально заключено в кавычки, сколотили и обучили банды полностью зависимых от них мародеров. Частые военные компании, но и они здесь быстро облажались. Им поставили задачу создать здесь гейт-хаб, чтобы упорядочить приток артефактов, прижать конкурентов и разогнать контрабандистов. Вместо этого они сразу же устроили форменный беспредел, без оглядки гребя все под себя. Зона их быстро наказала, зря они сунулись дальше околицы села. И тогда американцы выкатили открытый тендер, который я и выиграл вместе со своей братвой. Очень удачно получилось. Боров расплылся в широкой улыбке истинного довольства. «То есть ты теперь тоже ЧВК?» — усмехнулся я. «ЧБК». Поправил он одну букву. «Мы воевать хорошо умеем, но у нас свой устав, вернее, свои понятия, и ты смотри там, не ляпни такого случаем, иначе я за братву не отвечаю». Он прожег меня гневным взором. «Постараюсь, но и ты за своими следи. Вон, едва не ограбили на выходе из трактира», — пожаловался ему. «Опять Варша хулиганит», — зло прошипел он. «Вечером он за все на сходе перед братвой ответит. Хочет дальше развлекаться. Пусть валит вместе со своими корешами за околицу. Ты строг, но справедлив», — съязвил я в форме комплимента. Боров все понял правильно и громко рассмеялся. «Думаешь, легко и просто держать в кулаке столько гнилого народца?» Теперь и он пожаловался мне. «Большинство чтит понятия и авторитетов только тогда, когда за ними постоянный пригляд. Чуть дашь слабину, сразу начинают беспределить. Когда сход принял решение перебираться сюда из темной долины, кое-кто захотел поднять бунт, ударив нам в спину, удачно позабыв о том, что у меня везде есть доверенные люди. Пришлось нам снова чуток замарать свои ручки». Поведал он мне о судьбе найденных у стены бандитского городка расстрелянных трупов. Без строгого порядка даже бандитам в зоне не выжить, особенно сейчас, когда внешняя поддержка полностью отвалилась. Теперь ни подогрева толкового, ни хрена. Сокрушенно вздохнул бандитский главарь. «Американцы постарались», — заметил я очевидное. «Они, естественно, еще один искренний вздох сожаления. Поставили всех здесь в равные, по их пониманию, условия. Крутитесь, как хотите, но обеспечьте нам», и выставили целый список. Они вообще изначально запланировали сожрать всю страну и зону с ней в прикуску. Со страной у них проблем определенно не предвидится. Соседям это только на руку, потому пока воздержатся от прямого вмешательства, ожидая возможности подгрызть слетевшие с пиршественного стола хищников объедки. Страну ожидает распад или полная деградация. Выдал он весьма точный прогноз. Глупые обыватели зря надеются отсидеться в стороне. Моя хата с краю, как же, выжмут как половую тряпку, подняв тарифы на все, начиная от электричества и до чистого воздуха, заставив спустить все былые накопления, а затем отправить тех, кто еще останется, вкалывать с утра до ночи лишь за одну миску гречки без сала. Самые умные и работящие вовремя разбегутся из страны, пока не перекроют границу. А это обязательно произойдет, пусть им сейчас и обещают ровно обратное. Поставлена четкая задача – загнать сюда всех, от мала до велика, чтобы наружу потек стабильный поток ценных ништяков. Сколько здесь сдохнет народу американцев совершенно не волнует. Чем больше, тем лучше. А сделает все это за них наша собственная власть по настоятельным рекомендациям тех важных господ из-за океана. Бандитский главарь заметно нахмурился. Даже ему что-то подобное было противно. Крысы во власти еще не до конца поняли, с кем связались и кому продались. Они думают, что успеют наворовать и вовремя сдриснуть. Наивные. Братан Петя пошел на шашлык и поросенок Петя пошел на шашлык. Какие похожие слова, и какие разные судьбы. Боров продолжал открыто насмехаться, поднимая себе настроение. Все эти президенты, министры и наглые чинуши просто не хотят думать, что единственное место, куда они смогут сбежать, это зона. И здесь все именно ворованное, что не отберут те же американцы, гарантированно достанется другим людям. Он замолчал и ожидал моей реакции на свои слова. «Ты считаешь себя именно тем, кому достанется?» Я ехидно усмехнулся. «Зря сомневаешься». Тот тоже усмехнулся, хищно так усмехнулся. Сколько бы они ни собрали вокруг себя охраны, сколько бы ни подготовили личных гвардий, едва оказавшись тут, все они сразу превратятся в мясо. Мы выживаем тут уже много лет, знаем зону не хуже вас, вольных сталкеров. Заболтались мы, а дело стоит. Боров неожиданно выразил желание прекратить затянувшийся разговор. Я нагло стащил со стола еще один кусок вкусного сыра и решительно поднялся с дивана. За дело, значит за дело. Про подвал и его систему безопасности я знал многое. Открывался он голосовой командой Зеленского и, как это ни странно, у меня была запись его голоса и той самой команды. Я ведь теперь записываю звуковое окружение на постоянной основе, потом отдельно сохраняю то, что когда-либо может пригодиться. Но одной команды открытия мало. После ее подачи и открытия двери, у меня будет 15 секунд для произнесения одноразового пароля, которого, естественно, я не знаю. Если пароля нет, то охранный комплекс задействует средства противодействия проникновению или вовсе подорвет бункер вместе со всем содержимым. Какие интересные перспективы, не находите. Вот это я и высказал Борову, попросив его с вещами на выход, а то он планировал придать мне пару помощников в черных плащах, дабы они проследили, чтобы я чего лишнего случайно не пригрел. Хоть он и обещал мне час на разграбление, но хотел ограничить возможность выбора всякой ерундой, придержав главные ценности, если они там есть, исключительно для себя. Стоило отдать Борову должное, узнав подробности, он решил озаботиться жизнями доверенных подручных. Для него они важнее материальных ценностей. Ну а я рискую исключительно по собственному желанию, иначе бы отказался от предложенной работы. Меня ему совсем не жалко. Настроившись на полную невидимость, ибо камеры внизу вполне могут присутствовать, спустился вниз по каменной лестнице. Раскинув там чувства, стал анализировать поступающую информацию. Бункер сделан по всем правилам строительства в зоне. Хоть здесь и самый ее край, Зеленский вполне ожидал ее возможного расширения, а средств ему вполне хватало буквально на все прихоти. Судя по всему, коммуникации выполнены оптикой, ибо со своего места отчетливо ощущаю артефакт-источник энергии рядом с массивной бункерной дверью и цепочку таких же артефактов по уходящему за дверью коридору. Их местоположение угадывается в потолочных светильниках. Значит, где-то там же располагаются и подрывные блоки. Пришла мысль испортить те электрогенераторы, как я это сделал на Янтаре. Вопрос лишь в том, как на это отреагирует охранный комплекс. Наверняка там ведется постоянный мониторинг состояния инфраструктуры. Да и закоротить сразу все замеченные источники вряд ли получится. Нужно время и серьезная концентрация усилий. Хотя приму этот вариант, как наиболее подходящий. Подать команду открытия двери, а затем обесточить бункер, куда только дотянусь восприятием. Настроившись еще лучше, сумел уловить направление к двум более мощным на фоне остальных и достаточно удаленным источникам. Вспоминая расположение комнат в бункере, сильно изумился. По памяти в той стороне лишь глухая стена и пустой коридор к сортиру и гигиеническому блоку. За глухой стеной явно прячется скрытое помещение с парой мощных генераторов. Что это может быть, интересно? Может, управляющее ядро той самой системы безопасности? Надо проверить. Вот только почему-то так сильно сосет под ложечкой. Интуиция, она, зараза. Нахрапом эту систему хрен возьмешь. 3 часа непрерывной медитации с ориентировкой на чувства и ощущения все же позволило рискнуть. Мысленно представляя один вариант действий за другим, я слушал голос интуиции. Как правило, она сообщала, что конец попытки будет печальным. Вариации более или менее печального конца меня тоже не устраивали. Превратиться в кровавый фарш, остаться сразу без головы или с головой, но без рук и ног, так себе выбор. Все наличные защиты тут мало помогут, подрывные заряды там исключительно добрые. Зеленский явно рассчитывал на появление подобных мне монстров и хорошенько перестраховался. Во всех менее печальных концах мне банально не хватало времени. Чуть-чуть, считанных секунд, снова собравши волю в кулак, стал тормозить вокруг себя временный поток, одновременно разгоняя его внутри. Получалось плохо, вернее, не получалось совсем, но я продолжал бесплодные попытки. Была уверенность, время со временем, вот каламбур обязательно поддастся. Еще 3 часа напрасных мучений. Ко мне вниз уже пару раз спускались подручные Борова, узнать, чем я там так долго занимаюсь. Заметив упершийся в светящийся экран планшета пустой взгляд и плотно сжатые побелевшие от напряжения губы, они убирались обратно, догадываясь, что у меня все идет исключительно скверно. И все же настойчивость принесла долгожданные плоды, временный поток разделился и едва заметно сдвинулся. Я получил те самые секунды, чтобы успеть открыть внешнюю дверь, произнес мой планшет голосом финансиста Зеленского. Щелкнул запор, и зажужжали отводящие мощные засовы электромоторы. Из появившейся щели полился поток яркого света. Все, мгновения жизни стремительно побежали. Активно помогая себе телекинезом, я рванулся внутрь. 1, 2, 5, 10. Вот тот участок стены, за которым чувствуются мощные источники энергии. 4 сильных взмаха клинком и телекинетический удар обрушивают внутрь часть стены, открывая проход. Небольшое замкнутое помещение освещается лишь перемигивающимися индикаторами на стойке с аппаратурой. Мгновенно сконцентрировав расфокусированный взгляд на узнанном объекте, рывком перемещаюсь к нему, выдергивая шнуры питания из оптического сетевого коммутатора и 2 стоечных серверов. Раздвоенные временные потоки снова схлопываются. Сердце бешено колотится, кровь стучит в висках, дыхание замерло. Секунда, другая, Третья, ожидаемого взрыва все нет и нет, только тихое потрескивание оставшихся без нагрузки блоков бесперебойного питания в стойке и шипение подключенных к ним электрогенераторов на артефактах нарушает возникшую гулкую тишину подземелья. Я смог, я успел, и теперь можно успокоиться и начинать сбор добычи. Мне как раз срочно нужна производительная вычислительная техника, и она тут как раз стоит передо мной. Да уж, хорошо устроились отдельные финансисты. Хоть бункер и построен относительно давно, вычислительная техника была заменена новейшими образцами буквально пару месяцев назад. Снятые с эксплуатации серверы стояли на боку в рядок у стены. На отдельной полке коробка с инструментом, расходниками и две полные бухты оптического кабеля. Недавно заменили и сетевые коммутаторы от известного производителя на букву «С». В прошлой жизни я имел дело с такими, ремонтируя и настраивая их. До сих пор помню, сколько пришлось тогда перечитать мануалов, да и с грамотным народом неоднократно советоваться, пока понял. Осмотрев стойку внимательно, наглядно убедился в том, что система имела полноценное двойное резервирование. Два сервера, четыре коммутатора, два блока бесперебойного питания, два генератора на артефактах и двойная коммуникационная разводка оптическим волокном. Сфотографировав для порядка увиденное, стал все это хозяйство разбирать и сразу же упаковывать в свой безразмерный рюкзак. Свернув технику, выбрался наружу сквозь проделанную дыру. Лень было ковыряться с хорошо замаскированной снаружи железной дверью. Пройдясь по бункеру, заметил следы поспешных сборов. Хозяин явно торопился, хватая все подряд и бросая ненужное на пол. Сейф в его кабинете оказался распахнут настежь, в двери торчали оставленные ключи. Его содержимое было вывалено на пол и частично раскидано по кабинету. Зеленский что-то в спешке искал, и это были явно не деньги. Запечатанная в целлофан банковская упаковка из 10 пачек со стольниками в рублях зоны валялась прямо перед моими ногами. А ведь это 100 тысяч, внушительная по местным меркам сумма. Вторая такая же упаковка виднеется под столом. Глупо проходить мимо таких шикарных подарков. Кроме денег, собрал и закинул обратно в сейф кучу папок с бумагами. Оригиналы каких-то договоров и прочее подобное добро, все оформлено на имя Зеленского. Мне они совершенно бесполезны. За кипой бумаг случайно заметил запечатанный пакетик с электронным носителем. Пароль на нем, к счастью, отсутствовал, а в содержимом можно надолго закопаться. Походу, это резервная копия личного архива финансиста, куда он складывал доступную ему информацию обо всем в зоне и за ее пределами. Позже разберусь. Больше в кабинете ничего полезного не нашлось, как и в остальных комнатах бункера. Закрыл сейф, убрав ключи от него в карман. Пусть Боров помучается с его вскрытием. Отведенный мне час на сборы почти закончился, но скрутить дюжину управляемых осветительных панелей с автономным питанием я еще точно успею. Хоть я и ждал, когда меня навестят нынешние хозяева села, но они решили где-то надолго задержаться. И только после взглянул на часы в КПК, заметив, что все нормальные люди ночами предпочитают спать, и лишь отдельные индивиды, в число которых я вхожу, как раз по темноте занимаются черти чем. Светильники с потолка, к примеру, скручивают. Впрочем, каждый такой светильник здесь являлся многофункциональным устройством. Автономное питание, локальный вычислитель, датчик контролируемого объема, скрытая камера и микрофон, а также несколько управляемых исполнительных блоков. Причем, все сделано на высшем уровне для долговременной эксплуатации в зоне. Несколько развязанных контуров управления с перекрывающими логику друг друга механическими реле для гарантии от случайного срабатывания. Ибо к исполнительным блокам подключались небольшие газовые баллоны с каким-то боевым отравляющим веществом, а также вытягивающий подрывные чеки электромотор. Под фальшпотолком я обнаружил ящики с взрывчаткой просто в диком количестве, снимая их оттуда и складывая в рядочек у стеночки. По общему весу значительно больше тонны должно получиться. У меня и своей взрывчатки хватает, оставлю подарок Борову. Пусть хорошенько проникнется, узнав, на какой бомбе он тут столько времени просидел. Выковыривая светильники и вытягивая оптические кабели коммуникаций, мне они больше пригодятся, параллельно думал, чего же так сильно искал Зеленский. Искал в большой спешке, перерывая содержимое бункера, и, судя по всему, так и не нашел. А ведь он был уверен, что нужная ему вещь лежит где-то тут. Может и мне поискать? Вопрос лишь в том, что бы это могло быть. Какая-то аномальщина. Артефакты, стоит проверить бункер детектором, Глядишь, он что-то покажет. Так, есть мигающая засветка минимальной энергии. Детектор не может ее опознать, показав звездочкой. Направление к кабинету, где-то там. Проявка бесполезна, ибо уверенного захвата артефакта нет. Вот что-то легонько искажает видимую мне перспективу в углу за сейфом. Угол как бы чуток загибается. Света здесь нет, светильники я уже снял, но и в полной темноте хорошо вижу. Со светом, кстати, хрен бы заметил столь малое искажение. Подхожу вплотную. Интуиция молчит. Детектор в КПК аномальную активность тоже не отмечает. Протягиваю руку и подбираю небольшой предмет размером с вытянутый спичечный коробок с кожаным ремешком для крепления на руку, получая перед глазами текстовое сообщение. Получен персональный эвакуационный телепорт, созданный из артефактов и аномальных материалов, заряжен. Для зарядки телепорту требуется энергия аномалий. Позволяет мгновенно переместиться к установленной заранее пространственной метке. Метка активна. Активирован режим скрытного ношения. Класс легенда зоны. Личный предмет экипировки, убираемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. На боку коробочки явственно прощупываются несколько кнопок, но я не понимаю, за что именно они отвечают и как отключить невидимость у предмета. Проверять методом тыка, увольте, где установлена та самая пространственная метка, что она собой представляет. Вопросы, на которые хочется получить исчерпывающие ответы. Увы, покойный Зеленский тут вряд ли чем-то порадует, разве только информация найдется в его архиве, хотя и есть в том веские сомнения. А вскрывать заряженные энергией аномалии предмет для его изучения – явная номинация на премию Дарвина. Потому ценность всего телепорта для меня крайне низкая. Да, когда совсем не останется выбора, лишь тогда можно попытаться воспользоваться им, дабы спастись от неминуемой гибели. Прошерстив бункер от и до, нашел хорошо замаскированную дверь к выходящему куда-то на поверхность подземному ходу. Запор чисто механический, вскрыл за полчаса. Сразу же за дверью благодаря осторожности заметил хитро установленную мину, потому решил дальше не лезть. Пусть подручные Борова здесь сами разбираются. Мне выдали квест на бункер, я его выполнил. Ну, ты и жучара жаднючая. Боров внимательно рассматривал дыры от светильников в фальшпотолке, направляя туда луч мощного ручного прожектора. Хоть бы одну лампочку мне оставил. Попытался он чуток пристыдить меня, хотя его голос был вполне довольным. Узнаешь те ящички? Я направил луч своего фонаря к штабелю у стены. Они как раз к тем лампочкам подключались вместе с баллонами нервно-паралитического газа. Боров тоже направил луч прожектора к штабелю ящиков и громко поперхнулся. «Это именно то, про что я думаю», — неуверенно спросил он. «Оно», — я покивал головой. «Общим весом за 1,5 тонны будет. Могло половину села на воздух поднять. А ты говоришь лампочки». Я открыто усмехнулся. «Дела», — сокрушенно заметил Боров. Державшие прожектор руки теперь заметно подрагивали. Кабы знал бы, дрожание луча прожектора еще больше усилилось. «Оно точно не того?» – спросил он упавшим голосом. «Не должно», – ответил я без особой уверенности. Внутри каждого ящика взведенный механический взрыватель. Стоит легонько потянуть за торчащую из него нити. Дальше объяснять не имело смысла. Больше никаких сюрпризов. Бандитский главарь быстро подавил одолевший его страх. Руки перестали дрожать. Все опасные подарки я снял, сейф закрыт, ключей нет, тайный подземный ход к поверхности заминирован, туда я не лазал. «Принимай работу», — потребовал от него. Боров вздохнул и направился дальше, шаря по полу, стенам и потолку лучом прожектора. Минут за 10 просмотрев все помещения, мы направились к поверхности, где нас уже ждал целый консилиум из авторитетнейших авторитетов. «Твое слово крепкое, Берш Электроник, как и твое великое мастерство», — заметил Боров, играя на публику из 6 хмурых бандитов в черных плащах. Те злобно посматривали в мою сторону, порой неодобрительно косясь на своего главаря за то, что он якшается не пойми с кем, и лишь после его фразы чуток снизили накал эмоционального давления. Никого из них я раньше не видел, хотя среди рядовых бандитов попадались смутно знакомые морды. «Я свое слово тоже сдержу, потому ты вправе уйти отсюда на своих двоих», — продолжил Боров строгим тоном, явственно играя на публику. «Но там», — кивок в сторону окна, — «нам на глаза лишний раз старайся не попадаться. Держи обещанное», — он достал из кармана информационный накопитель и кинул мне, Я ловко поймал его левой рукой, быстро сунув в карман. «Как только я получу приятные известия, тебе снова откроется путь на ярмарку», — повесил он снулую от слишком долго хранения морковку перед моим носом. Пока я старательно потрошил бункер, бандиты что-то перетерли в узком кругу, затронув и мою конкретную персону. Наверняка кто-то внес предложение крепко прижать к ногтю возмутителя спокойствия с бабками на кармане, и его голос поддержало большинство. Теперь Боров пытается отмазать меня от претензий со стороны своих подельников. Разборки в бандитской среде мне глубоко параллельны, а кто случайно попадется на узких тропинках зоны с недобрыми намерениями, тому сильно не фартанет. Демонстративным кивком головы Боров показал, что мне пора двигать на выход. Правильно истолковав жирный намек, развернулся на месте и пошагал к приоткрытой двери. Двое бандитов взяли автоматические дробовики в руки и пристроились сзади, сопроводив меня до прикрывавшего село со стороны зоны блокпоста. Мою ведомую под конвоем фигуру многие провожали сочувственными взглядами, хотя я отметил и злорадные ухмылки. Наверняка ведь подумали, что бандиты ведут очередного неудачника в самый последний путь. «Ты все понял, фраер ушастый?» — громко крикнули мне вслед, когда я перешел условную границу села, уловив большое желание разрядить в мою спину стволы. Вместо ответа демонстративно сплюнул в жухлую траву и размеренно пошагал дальше. Несмотря на хорошие отношения с самим Боровым, мирного сосуществования с остальными бандитами определенно не ожидается. Зона им судья, прокурор и палач в моем персональном лице. Путь к дому прошел как-то буднично. Ожидал погони или попытки бандитов устроить засаду на тропе, однако обошлось. Перекрывший подходы к селу неведомый контролер тоже куда-то удалился. Или его уже кто-то зачистил, ибо он всем конкретно надоел со своими приколами. Провожали меня лишь аномалии да шум путавшегося в кронах облетающих деревьев ветра. Подходя к болоту, заметил в стороне деревни уходящий высоко в небо столб черного дыма. Переволновавшись, стремительно бросился в ту сторону прямо по воде. Что у нас тут? На крошечный островок совсем недавно плюхнулся ныне почти выгоревший вертолет Ми-24. Лежит на боку, лопасти посекли грунт и отлетели, на отвалившемся от удара хвосте виднеются закопченные желто-голубые отметки государственной принадлежности. Искать хоть кого-то выжившего из экипажа абсолютно бесполезно. Пробегусь до деревни, узнаю, что здесь недавно произошло. В деревне суетился народ. Судя по воронкам в земле и паре раскиданных буквально по бревнышкам старых домиков с краю деревни, а также битым стеклам в целых избах, вертолет прилетал сюда не просто так и даже успел разок отстреляться нурсами. Вот ведь скотина какая, поделом ему. Заметив скрывшегося в камышах охранника Михася, поспешил вслед за ним. «А это ты?» Он опустил резко наставленный на меня ствол дробовика. Стоило мне только приблизиться к нему сзади. Все интересное где-то пропустил. Интересное, я обернулся в сторону скрывшейся за высокими камышами деревни. Если бы не твоя подруга, то для нас все могло закончиться куда печальнее. Вывалил на меня он свежие известия. Как закончился минометный обстрел острова, сразу сюда прибежала с круглыми глазами. Стреляли со стороны внешнего блокпоста. Пространственная аномалия минометные мины откинула куда-то назад. Затем я отсюда хорошо видел, как нацеленные уже на нас мины влетали в купол аномалии высоко над островом. Аномалия красиво шла радужной рябью, задержав все снаряды. Возможно, что-то удачно вернулось обратно. Я расслышал далекий мощный взрыв где-то в той стороне, и обстрел резко прекратился. Затем через полчаса прилетел крокодил. Прошел по узкому коридору от реки. У пилотов наверняка имелась карта пролета между стенок аномалий, развернулся на бреющем полете над болотом, и выпустил полный пакет в сторону деревни. Большая его часть удачно легла в болото, лишь край зацепила. Наши все сидели по погребам, потому обошлось без человеческих жертв. Только я и твоя Лариса тогда находились снаружи. Она перепугалась и сильно разозлилась. Даже не знаю, как у меня мозги от ее гнева не спеклись, так шибануло, до сих пор в ушах пищит. Пилоту досталось куда больше, потому зайти на второй круг вертолет не успел, резко кувырнувшись к земле. А куда она сейчас делась? Во мне возникло большое беспокойство. Твоя подруга сильно перенервничала, первый раз силой мысли людей убивала все-таки. Буквально 10 минут назад ушла в сторону тайной тропы. Михась еще не успел договорить, как я сорвался с места, догонять Ларису. Кто знает, что у нее сейчас творится на душе после открытия очередной грани собственных способностей контролера. Одно дело слышать чужие чувства и даже мысли, а другое вот так просто отнимать жизни, пусть даже у тех, кто этого полностью заслужил. Я, Лариса подняла красивое лицо с размазанными по нему слезами и налипшими волосами. Она сидела на крыльце дома и громко рыдала. Подскочил к ней, присев рядом и крепко обнял. «Знаю, все знаю, ты все сделала правильно». Попытался ее успокоить. «Но это неправильно, так не должно быть». Она продолжала упорствовать в заблуждениях. «Ты спасла множество хороших людей от посягательства плохих. Разве это неправильно?» Старался достучаться до ее временно спрятавшегося в глубины души разума. «Я». И слезы снова потекли широким потоком. Неожиданно понял, что она просто словила откат. Пока он в силе, успокаивать ее просто бесполезно. И я знаю другой способ, который нам раньше хорошо помогал справиться с переживаниями, потому подхватил подругу на руки и понес в спальню, где долго обнимал и нежно гладил по голове. Интуиция настойчиво советовала воздержаться от чего-то большего, потому мы так и просидели, крепко обнявшись до самой темноты. Затем был ужин, помывка и мягкая кровать, которую мы многократно протестировали на прочность, уснув крепким сном довольных младенцев. Все проблемы откладывались на потом. «Это нельзя так просто спускать», — решительно заявил тревожно смотрящий на меня женщине, после того, как озвучил ей свои планы. «Кое-кто должен уяснить, что ответка прилетит в любом случае, от зоны ли или от ее жителей. Иначе артиллерийские налеты и попытки штурмовки с вертолетов станут рядовыми каждодневными событиями». Во мне бурлил гнев, подогреваемый воспоминаниями об известных событиях на Донбассе в истории оставленного мною мира. Несмотря на все пережитое, Лариса до сих пор местами оставалась наивной обывательницей, искренне верящей, что все обязательно образуется. Нужно просто подождать и потерпеть. Сколько таких обывателей сгинуло под варварскими артиллерийскими обстрелами мирных сел и городов, не пересчитать. А сколько погибло детей. Я категорически не желал ждать, пока злодеев накажет сама жизнь. Слишком велика бывает цена того ожидания. Возвращайся поскорее. Женщина всхлипнула носом, стараясь снова не разрыдаться. Она уже смогла убедиться, любая попытка удержать меня, когда решение уже принято, совершенно бесполезна. И лучше смириться, приняв неизбежное, чем долго переживать попусту. Знаю, некоторые мужики ломаются, не в силах перечить собственным женам или сожительницам, а те постепенно прогибают и ломают их еще больше, со временем превращая в жалких тряпок, которые уже и самим женщинам становятся противны. Начинаются нервотрепки, измены и прочие радости разрушающихся отношений. Такой вот забавный парадокс: женщины сами неосознанно губят мужчин, а мужчины, кто по любви, кто по глупости, а кто и по слабости характера, потворствуют им в этом. Признаться, я и сам некогда прошел через подобное, поумнев слишком поздно. И опыт, сын ошибок трудных. Остается лишь процитировать слова великого поэта, оглядываясь назад в прошлое. Резко разбежаться, прыжок, с одновременным телекинетическим толчком. Внизу промелькивают три линии проволочных заграждений, очищенное от растительности голое и ровное минное поле, еще три линии заграждения и контрольно-следовая полоса, отделяющая зону от пока еще чистой территории. Возможно, зона когда-то расширится, поглотив и все эти инженерные заграждения, в которые вбухано много государственных средств. Я перебежал через реку по воде, затем долго искал место, где можно хорошенько разбежаться и незаметно перемахнуть внешний периметр по воздуху. Это самый простой и быстрый для меня вариант. Пропустив патруль на пылящей по грунтовой дороге машине с внешней стороны, принялся действовать. И вот я уже гуляю на воле. Здесь, за границей зоны, открываются огромные распаханные поля, ограниченные лишь редкими перелесками ветрозащитных лесопосадок. Урожай давно сжат и почву подготовили к севу озимых. Видно далеко, буквально на километры. Зона и мой дом остался где-то там, за ограждениями и рекой. Признаться, чувствую себя крайне неуютно, как будто попал в пустыню. Не тебе аномалий, непривычного разнотравья вкупе с запустением, вздохов зоны опять же нет. Синее небо с одиноко ползущим кучевым облачком, теплое осеннее солнышко, робкое стрекотание цикады. Казалось бы, жизнь прекрасна, но для меня тут сухо и пресно, глухо и плоско. Как будто краски природы резко потеряли насыщенность, а перспектива объем. Странные впечатления. Уже полностью сроднился с зоной и даже не представляю, как жить без нее. Проверил ментальную связь с Ларисой, она прекрасно меня слышит, я ее тоже. Раскинутое ментальное чутье улавливает близкое присутствие мышей. Телекинез тоже в норме. Можно двигаться дальше, заложив изрядный крюк и выйти к блокпосту с чистой территории, откуда вряд ли сейчас ждут угрозу. И действительно, на том самом хорошо знакомом мне по прошлым посещениям блокпосту царило слабое шевеление. Притаившись в придорожных кустах, стал терпеливо наблюдать. За забором лениво прохаживались вооруженные калашами солдатики. Неожиданно подъехала по дороге пара старых укатанных в хлам пассажирских газелей или чего-то им подобного. Из-за налипшей пыли и рекламных наклеек на бортах я толком и не разобрал. Из них высыпала толпа одетых в разномастный камуфляж и охотничьи рыбацкие тряпки мужиков. У всех рюкзаки, один другого больше, кое-кто щеголял пристегнутыми к рюкзакам характерными матерчатыми кофрами для ружей. Охотнички, блин, нашли место. Потоптавшись около машин, народ расплатился с водителями и направился к открытой внешней проходной блокпоста. Громко рыкнув раздолбанными моторами, укатанные маршрутки дружно выплюнули облачка сизого дыма и резво рванули в обратный путь, окатив меня поднятой дорожной пылью. Снова ленивая суета. Приехавшие мужики вошли в административное здание, задержавшись там примерно на полчаса, затем прошли внутренние КПП, явно направляясь дальше в зону. До деревни новичков и бункера Сидоровича тут около 5 километров по дороге с сохранившимся асфальтом. За пару часов точно дойдут, если куда-то с дуру не влетят, и больше никаких следов активности вояк или кого-то еще. Ментальное чутье доносит со стороны блокпоста вполне обычные для наблюдаемой обстановки эмоции. Поля и перелески вокруг я осмотрел, там никого и никаких следов, кроме сельскохозяйственных работ. Так кто же нас обстреливал и откуда прилетал вертолет, загадка. Возможно, стреляли откуда-то издалека, но тогда в чем вообще был смысл того обстрела? Разворошить осиное гнездо, дабы разозленные осы набросились на тех, кто им просто подвернется. На тех же солдатиков с блокпоста, странное дело, стоит поговорить с местными обитателями, глядишь, расскажут что. Покрутил головой, выбираясь на дорогу, открыто направившись прямо к проходной. Еще один, подавив зевок, дежуривший на воротах молодой солдатик, окинул мою фигуру в почти таком же, как и у прошедших ранее охотников прикиде, ленивым взглядом. «Зайдешь к прапорщику Рощуку в 7-й кабинет», он кивнул в сторону административного здания. «Зарегистрируешься у него, получишь учетную карточку собирателя. Без нее тебя не пропустит дальше и не выпустит обратно. Там же с ним можешь договориться и насчет всего остального. Все, проходи», он махнул мне рукой, дабы я тут долго не задерживался. Пожав плечами, направился по выданному маршруту. «Ты хорошо подумал, сунувшись в это проклятое всеми богами и демонами заодно гиблое место», очень своеобразно поприветствовал меня прапорщик Рощук, когда я нагло ввалился в его кабинет лишь с одним массивным старым столом и наваленной кипой бумаг сверху него. Старый деревянный шкаф с папками, пара стульев для посетителей, на подоконнике открытого нараспашку окна пристроился колоритный колючий кактус в керамическом горшке. Прапорщик оказался круглолицым, чисто выбритым, загоревшим до черна крепышом лет 30. На правой руке едва просматривается вытатуированный якорь, выдающий его былую принадлежность к водоплавающему племени. Говорил с характерным малороссским акцентом, то ли одессит, то ли откуда-то из тех краев, связавших жизнь с морем. Однако судьба теперь его закинула сюда, на границу зоны. Судя по брызжущим от него эмоциям, ему категорически не нравилось его нынешнее занятие, но ему приказали, и он выполняет в меру сил и стараний, пытаясь отговорить потенциальных самоубийц от того самого самоубийства. Да меня как-то не спрашивали, я меланхолично пожал плечами, пристраиваясь на ближайший стул. «Тоже нужда заставляет?» — усмехнулся прапорщик. «Вот тебе мой совет, парень. А выглядел я до сих пор весьма молодо, найди-ка себе лучше другое занятие. Из тех, кто проходит внутренние КПП, назад возвращается едва ли каждый пятый, а уж с прибытком, так и вовсе считанные единицы. Всех остальных там ждет только смерть, порой страшная и мучительная». Искренне пытался он меня отговорить. «Но если ты готов рискнуть всем, что у тебя есть и жизнью заодно, давай документ, оформлю очередного сталкера». Крайнее слово заметно выделялось на фоне остальных и сопровождалось презрительной ухмылкой. «Этот подойдет?» Я положил перед ним свою карточку проводника зоны с красной полосой. Прапорщик уставился на нее, словно на выползшую из кустов гадюку, и только через несколько длинных секунд взял ее в руки, читая мелкий текст. Решил уклониться от призыва. Ознакомившись с официальным документом, он поднял на меня острый недоверчивый взгляд. «Какого, к лешему призыва. Ловким молниеносным движением я извлек карточку из его рук. Пробей код с карточки по базе, там я числюсь вольным проводником без служебных обременений. Я свое уже отслужил. Жестко надавил на него голосом. Ладно, забыли. Прапорщик быстро успокоился, перестав сверлить во мне дырки взглядом. Теперь я тебя хорошо понимаю. Лучше идти туда по своей воле, чем лезть в очередную задницу по приказу. Дай документ, я выпишу на тебя именной бланк собирателя, попросил он. На отпечатанном типографским способом картонном бланке требовалось вписать лишь имя, фамилию и номер удостоверяющего личность документа. Бланков было два. Один выдавался мне на руки, другой хранился на блокпосте. Прапорщик рассказал мне о принятой системе учета находок, правах и обязанностях добровольцев-собирателей. Прав было откровенно мало. Пожалуй, единственное, это возможность официально пересекать охраняемый периметр зоны. Зато обязанностей навалили целую гору. Там и сбор аномальных образований, артефактов, то есть, обязательная помощь оказавшимся за периметром представителям государства и других официальных структур с подтверждающими документами, требования написания подробных отчетов о проведенном в зоне времени и многое другое. Собственно, для выхода на волю требовалось сдать официальному скупщику 3 артефакта первой категории или же заработать другими способами 10 оценочных баллов, начисляемых за помощь военным и другие задания. Обеспечение же всем необходимым полностью ложились на плечи добровольца при обязанности сдавать найденные артефакты официальным скупщикам по фиксированным ценам. Стоило отметить, те цены существенно выросли по сравнению с недавним прошлым, добравшись примерно до преискуранта Сидоровича. Огромный прогресс. Но, в отличие от Сидоровича, официальные скупщики не предлагали собирателю множество остро необходимых для выживания в зоне и просто полезных для жизни вещей. Прекрасно понимая столь досадный пробел, прапорщик предложил помощь. «Погляжу, ты рванул когти, сбрасывая хвосты, даже припасы собрать не сумел. А там, кивок в сторону окна, сам знаешь, каково бывает. Мы тут с солдатиками покумекали и в меру финансовых возможностей организовали лабаз на паях. Зайдешь на вещевой склад, тебя обслужат, если есть лишние деньги». «Есть», — я кивнул, после чего стал расспрашивать о том, что здесь вчера шумело и грохотало. «А хрен его знает», — отмахнулся прапорщик. «Такое у нас уже, почитай, четвертый раз. Затянет окрестности плотным туманом, и что-то в нем происходит. Стреляет, грохочет, вертушки низко летают, рассеется туман, и никаких следов. Первый раз мы тут со страха сами палить во все стороны начали, у командира потом болела голова из-за нецелевого расхода боеприпасов. Наши рапорты вернулись с припиской о том, что меньше надо пить горькую. Массовые галлюцинации, понимаешь, вот такие дела. Я же еще сильнее призадумался, неужели эта зона шалит с пространством, постепенно выбираясь за нынешние границы, ерунда какая-то.